Глава восьмая. Хмурый мужчина, сидевший в кофейне главного корпуса за дальним столиком, выделялся среди студентов. Прежде всего, конечно же, своим возрастом. На вид ему было лет 45, лицо прямоугольное, обветренное. В теории его можно было бы принять за преподавателя, но они в кофейнях не рассиживаются, предпочитают брать кофе и десерты с собой на вынос. Мужчина был облачен в черный пиджак и черную же рубашку. Он выглядел так, будто на похороны собрался. Двое других мужчин, явно прибывших с ним и занявших соседний столик, и то выглядели более жизнерадостно. На них рубашки хоть были белые. Я сразу направился к дальнему мужчине. Все трое меня заметили, белорубашечные напряглись, но господин шепнул им «спокойно, это он». Голоса мужчины издали я не слышал, слова прочитал по губам. Подойдя еще ближе к гостям Маут, я смог разглядеть гербы на их пиджаках. Точнее, один и тот же герб в виде щита, на котором изображена телега, груженная бревнами, которую серая лошадь тащит в сторону горизонта. Никогда такой не видел. Примечательно, что герб на пиджаке дальнего мужчины был оторочен золотыми нитками. Жирное, хоть не обязательно указание на то, что передо мной непосредственно носитель герба, в то время как его сопровождающие служители гербу. Студентов в холле первого этажа Маут было немного, кто на паре, а кто уже ушел домой. И все же я ловил на себе любопытные взгляды. Мужчины в кофейне тоже вызывали интерес. Мы еще даже не начали разговор, а мне уже не нравится этот носитель герба с телегой. Неспроста ведь он решил побеседовать со мной на глазах у других студентов Маут. Хочет, чтобы факт нашей встречи стал достоянием общественности. Не глядя на слуг, я молча подошел к их господину. «Добрый день», — поздоровался я. «Александр Егоров, вы хотели со мной о чем-то поговорить?» Не дожидаясь ответа, я отодвинул стул и уселся напротив мужчин. Его и без того хмурое лицо стало еще более смурным. «Здравствуйте, Александр Ярославович. Меня зовут Аркадий Петрович Извольский. Я глава московского дворянского рода Извольских. Вы правы, я искал встреч с вами. Но прежде чем мы начнем, давайте уважим гостеприимство местных хозяев». Взглядом он указал на работников кофейни, суетившихся за прилавком. «Я взял на себя смелость сделать общий заказ. Классический латте вас устроит?» «Вполне», — кивнул я. «Благодарю, Аркадий Петрович, и рад нашему знакомству». «Как и я нашему», — ответил он сдержанно. Хотя по глазам Извольского мне показалось, что он не особо-то и рад. Заказ ждать долго не пришлось. Уже через минуту перед нами стояли две чашки горячего латте и тарелка с ассорти макарунов. «Угощайтесь, Александр Ярославович», — указал на сладости Извольский. «Только после вас», — улыбнулся я дворянину. Он чуть нахмурился и, кивнув, взял розовый макарун. Я взял зеленый, сладкий, фисташковый. Кофе тоже неплох. Но если так продолжится, к концу сегодняшнего дня у меня этот кофе из ушей польется. Я чуть отодвинул чашку, когда в ней оставалась еще половина, дав понять Извольскому, что пришел сюда не ради десертов и кофе. «Что ж», — быстро произнес он, допив латте и уставившись на меня. «Не буду ходить вокруг да около, Александр Ярославович. Возможно, мое предложение вас очень сильно удивит, но оно полностью взвешено и будет выгодно для нас обоих». Он взял паузу, сцепив пальцы в замок и тяжело произнес. «Я предлагаю вам войти в мой род через матрилинейный брак с моей дочерью». «Что?» — Раф Извольский очень сильно удивил. Я не стал скрывать этого удивления и во все глаза уставился на дворянина. После своего же предложения Аркадий Петрович нахмурился еще сильнее. Ему самому не нравится то, что он предлагает. Но он тоже с напряжением и будто бы с надеждой во взгляде смотрит на меня. То есть он все же надеется на мое согласие? Что за противоречивый тип? Ничего не понимаю. Откуда он такой взялся? Зачем пытается откровенно подложить под меня свою дочку? Пожалуй, сейчас мой низкий социальный статус сыграет мне на руку. Как бы отреагировал на это обычный простолюдин? «Но зачем вам это?» — выдавил я, стараясь выглядеть растерянным. «Мы же даже не знакомы с вашей дочерью. Я просто студент, безродный студент». Извольский скривился и пододвинул мне папку, все это время лежавшую на столе. «Откройте, там фотографии Ольги. Разочарованы вы точно не будете». Я не стал спорить и спустя несколько секунд принялся молча рассматривать фотографии дочери Извольского. Девушка действительно была красива. Высокие скулы, пронзительно-голубые глаза, светло-русые волосы, уложенные в сложную прическу. На одном из снимков она стояла на фоне старинного особняка, на другом — в бальном платье, на третьем — в охотничьем костюме с ружьем в руках. Я поднял взгляд на своего собеседника. Извольский в очередной раз поморщился, словно от зубной боли. «Давайте на чистоту, Александр Ярославович», — произнес он, наклоняясь вперед. «Вы смогли поступить в эту академию, а стало быть, у вас очень высокий интеллект. Это раз. Два. Вы должны понимать свою ценность как дважды одаренного. В моем роду, с учетом слуг, только два дважды одаренных. Вы довольно сильны, судя по нашумевшему инциденту в Химках. К тому же есть все основания полагать, что именно вы выиграли недавний турнир в доме графа Голицына, представляя интересы графини Самоцветовой. Недаром вы друг ее рода. Ваша сила и ваш второй дар будут очень полезны моему роду, в том числе и при добыче ценных ресурсов из проклятых земель. Я же дам вам дворянский титул и прекрасную жену. Я даже обязуюсь не лезть в ваши экономические дела. Главное, чтобы они не несли вреда роду». Я продолжал рассматривать фотографии, изображая на лице недоумение. Хотя внутри я уже полностью успокоился и просчитывал ситуацию с разных сторон. Итак, Извольский получит с меня силу. Как член рода я буду в любом случае обязан защищать род и его интересы от врагов. Получит трофеи, которые я смогу добывать. Пусть не все, но он не скрывает, что рассчитывает на часть. Полагаю, и налоги с моих будущих предприятий он тоже уже мысленно положил в казну рода. Ха, да я отличное приобретение для рода Извольских. Быстро же они подсуетились и вышли на такого перспективного юношу. Какие расторопные дворяне! И ведь ни слова не сказал Извольский о моем родовом даре. Он знает о нем или нет? Ведь тогда, 4 июня, в проклятых землях, я использовал свой второй дар на глазах у кадетов и ратников Самоцветовых. Тогда графиня приняла его за родовой дар стихии «Металл». Полагаю, кто-то из дважды одаренных кадетов мог тоже заметить мои металлические атаки и без задней мысли упомянуть их в рапорте. А Виталий с Михаилом и вовсе с радостью бы рассказали обо мне все, что знают кому угодно, особенно если им за это заплатят. «Это так неожиданно», — пробормотал я, стараясь не выдать истинных эмоций. «Ваше предложение — огромная честь для меня, но мне нужно время, чтобы все обдумать». Разумеется, жениться на неизвестной девушке я не собирался, тем более на таких условиях. Однако же резко отказывать тоже нельзя. Обиженный аристократ хуже занозы под ногтем на мизинце. «Понимаю», — кивнул Извольский, но в его глазах мелькнуло раздражение. «Думайте, Александр Ярославович, но сильно не тяните. Через 2 недели состоится прием в честь дня рождения моей супруги, и мы были бы рады объявить о вашей с Ольгой помолвке уже на этом приеме». Он многозначительно посмотрел на меня. «Торопится господин Извольский, очень торопится. Все же не хочет он упустить такого перспективного зятя». «Благодарю за то, что не торопите меня», — произнес я. 2 недели будет достаточно, чтобы я мог принять решение». «Прекрасно», — сдержанно проговорил Аркадий Петрович и указал на папку. «Там моя визитка, буду ждать звонка. Больше не смею вас задерживать, Александр Ярославович». Мы попрощались довольно сухо. Затем Извольский положил на стол 10-рублевую купюру и встал из-за стола. Следом за ним синхронно поднялись и его телохранители. Проводив их взглядом, я тоже поднялся на ноги и направился домой. Едва оказавшись в своем номере в общежитии, я плюхнулся в кресло и, достав телефон, быстро вбил в поисковой строке «Дворянский род Извольских». Как только страница прогрузилась, я не выдержал и усмехнулся. «Дворянский род Извольских, вассалы графского рода Воронцовых», — гласила первая же строчка. Дальше можно было не читать. Те, кто почти уничтожили род моих предков Рязановых, явно прознали обо мне и решили сделать меня своим вассалом. Ха! Женить наследного графа через матрилинейный брак на обычной дворянке. Должно быть, с точки зрения Воронцовых, это весьма унизительный прощальный щелчок по носу злейшему умирающему врагу. Правда, расчет на то, что я не знаю о том, что я урожденный Рязанов, и мой дед обо мне тоже не знает. Весьма рисковый расчет. Возможно, я что-то упускаю. 2 суток пролетели довольно быстро и ознаменовались для меня отдыхом, восстановлением, саморазвитием и интернет-общением. Иными словами, ничего впечатляющего не происходило. Я почти не выходил из комнаты и вживую общался разве что с курьерами скорохода, да с поварихами на выдаче в столовой. Ну, еще с нашей комендантшей парой фраз перекинулся. Она позлорадствовала, мол, Марина твоя укатила куда-то на выходные, вот и питайся доставкой. На что я посоветовал ей не обращать на меня внимания и сосредоточиться на кормлении нашего нового плотника, молодого парня Мишки, из-за которого и случился недавний сыр-бор между Мариной и комендантшей. «Не делай это, Зоя Петровна. У парняги вон ребра через майку просвечивают, когда он молотком машет. Так и хочется посоветовать ему еду по акции в скороходе брать». После этого комендантша меня со своей язвительной заботой не донимала. А в воскресенье, когда я вечером вышел во двор, увидел, как она на лавочке кормит Михаила беляшами. Мысленно пожелав этой парочке крепкого счастья, я прошелся по территории академии и вышел через дальний ход. Решил немного размять ноги, а не идти сразу на тренировку. Чувствовал я себя прекрасно. Тело полностью восстановилось после нагрузок, выпавших на его долю в ночь с четверга на пятницу. А сам я успел соскучиться по людям. Забавно это. Вроде переписывался и с Артемом, и с Семеном, и даже с Мариной, которая уехала на какой-то платный семинар по управленческому делу в Орловское княжество. А все равно общения с людьми не хватает, живого общения. Так что, заметив барона Прозорова на нашей тайной тренировочной площадке на территории заброшенной медакадемии, я расплылся в улыбке и громко воскликнул: «Рад видеть тебя, дружище!» Подойдя ближе, я хлопнул его по спине. «И я тебя», — проворчал Сем. «Чего он тебя нашло?» «Да настроение хорошее», — улыбнулся я. «Как сам?» «Нормально». Он огляделся по сторонам. Вокруг, разумеется, никого не было. Сёма подошел к расстеленному на траве пледу и поднял свой рюкзак. Барон достал из него новенький сверкающий ноутбук и протянул мне. «Держи», — буркнул он. «Спасибо», — удивленно проговорил я. «Тяжеленький. А по какому поводу?» Сёма тяжело вздохнул и покачал головой. «Александр, не глупи, это мой тебе подарок. Лично от меня, не от рода, за то, что помог с Алиной. Ты не отказывайся, машинка хорошая, я сам ее перебирал. Легко такой не взломаешь, данные хранятся в зашифрованном виде. Для будущего главы рода Рязановых самое то». «Спасибо», — покивал я, уже по-другому взглянув на ноутбук. А затем не сдержался и еще раз одобрительно хлопнул Семена по плечу. «Да, он боярин, но он даже не наследник, а лишь третий сын главы рода. Подарок действительно очень ценный». Пряча ноутбук в свой рюкзак, я произнес. «Кстати, насчет моего будущего рода. Прикинь, мне дворяне извольские матрилинейный брак предложили и...» «Не соглашайся», — резко выпалил Сема. Я едва рюкзак не уронил от такой реакции. «Я и не собирался», — произнес я сдержанно. «Но хотел бы услышать пояснение». Прозоров хмыкнул и проговорил. «Прости, Александр, просто привык я уже, что ты действуешь всегда экстраординарно. Поди уже узнал, что извольские вассалы Воронцовых. Кто тебя знает, вдруг ты решил принять это предложение, чтобы изнутри подорвать их рот. А потом, когда запахнет жареным, объявить себе Рязановым». Он с прищуром уставился на меня. «Ты за кого меня принимаешь?» — хохотнул я. «И в мыслях не было ничего подобного. Прям вообще?» «Ну, я, конечно, такой вариант рассмотрел, но принимать я его уж точно не собирался». «Такой вариант в принципе невозможен, Александр», — проговорил Семен, предельно серьезно глядя мне в глаза. «Совершеннолетний мужчина по законам империи может сменить фамилию лишь один раз в жизни. Так что если ты станешь извольским, извольским и помрешь». «Да не собираюсь я становиться извольским», — возмутился я. А про себя подумал, вот оно, второе дно плана Воронцовых. «Если бы я принял предложение о матрилинейном браке, то не смог бы уже стать Рязановым. И все, что мне оставалось, жить как их вассал и приносить им огромную пользу всеми своими дарами. Хитро и довольно мерзко». «Вот славно», — проворчал Сёма, а затем замер, глядя в свой раскрытый рюкзак. «Александр, на самом деле ноутбук — не единственное проявление моей благодарности». Я заинтересованно посмотрел на своего друга. Сёма выглядел чересчур напряженным. Не настолько, как в четверг вечером, когда он узнал об исчезновении Алины. Однако же что-то его сейчас очень сильно беспокоило. «И в какое говно ты вляпался, чтобы отблагодарить меня?» — усмехнувшись, спросил я. «Эй!» — возмутился барон. «Никуда я не вляпался. Я вовремя свалил, и меня не поймали». «А вот с этого момента поподробнее», — хмуро проговорил я, припомнив все истории с неуемным любопытством Прозорова. Ну, те, когда он дронов запускал куда не надо. Однако, если не считать того дрона, которого уничтожил я, никто Семена до сих пор не ловил. Вроде бы. «В общем, дело такое», — вздохнул он. «Очень я хотел тебя отблагодарить прямо от всей души. Ну и задумался, что я могу для тебя сделать, чтобы благодарность была соразмерна деянию». «Короче, дружище», — закатил я глаза, — «не тяни кота за причиндалы». «Ну, кого грохнул ради меня?» «Не то чтобы грохнул», — снова начал юлить Прозоров. «Скорее уже немного поломал временно». «Семен!» «Да понял я, понял». Зачастил он и достал из рюкзака свернутый листок формата А4. Я хотел, чтобы у тебя было больше информации перед твоей встречей с графом Рязановым. Ну и попытался узнать что-нибудь о твоем похищении. Можешь гордиться, Александр. Защита твоего рода хоть сперва мне и показалась устаревшей, но все же смогла меня удержать. Я только верхушку зашифрованного архива копнул. Больше не смог. Держи, это там было. Что-то вроде доклада от службы безопасности. Он развернул листок и протянул мне. Взяв в руки бумагу, я принялся изучать содержимое. «Ваше сиятельство, мы смогли ее загнать, но было поздно», гласило распечатанное сообщение, видимо, как раз от представителей СБ рода Рязановых. А под ним фото, которое докладчик прикрепил к своему лаконичному известию. Какое-то мрачное место вроде заброшенной избы и под потолком повешенная женщина в грязном платье. Несколько секунд я смотрел на нее, чувствуя, как сжимается сердце. В моем воспоминании она выглядела гораздо лучше, что неудивительно. И все же я смог узнать эту женщину. Определенно, именно она связана с моей ментальной закладкой. Именно она в том воспоминании зовет меня с ног и говорит, что я смогу стать князем. Хм, стоп, а это что? Фотография была не очень хорошего качества, но все же я смог разглядеть сделанную угольком надпись на стене за женщиной. «Слава князьям пожарским!»